Глава седьмая. Разбойники. На поляне в самом центре дремучего леса, недалеко от проезжей дороги, у костра сидела группа людей. Человек 10. Двое из них поджаривали на огне насаженного на вертел небольшого дикого кабана, попавшего в петлю. Это были те самые разбойники, промышлявшие грабежами небольших обозов или одиночных путников. Их дозорные тут же оповещали, если на дороге показывался купеческий обоз. Не отказывались поживиться и тем, что могли отнять у одиноких путников, случайно или по незнанию забредших в эти зловещие места. Нападали на тех, кто не мог оказать должного сопротивления. А на большие обозы, купеческие и военные, хорошо охраняемые, с большим количеством охраны, нападать не решались. Такой вот большой обоз здесь прошел 2 дня назад. Им оставалось только облизнуться, потому как не по силам он им был. Внешне разбойники выглядели угрожающе. Казалось, каждый обладал храбростью и бесстрашием. Но все это было обманчиво. Каждый член шайки при видимой опасности переживал за свою никчемную жизнь. Никто не желал зря рисковать. Тех, кто оказывал разбойникам отчаянное сопротивление, но попал в плен, подвергали жесточайшим изощренным пыткам. Несчастные завидовали мертвым, которых убили не мучая. В злобе бандиты продолжали еще издеваться уже над умершими от пыток и ран, подвешивая трупы за ребра на деревьях вдоль дороги для устрашения проезжающих путников. В шайке бандитов были люди разных сословий и происхождения, оказавшихся в банде в связи с разными событиями в жизни. Находились тут и вольные землепашцы, не хотевшие трудиться на земле, и преступники, приговоренные к смерти, но сумевшие чудом избежать казни, и отпетые тунеядцы. Разбойники отдыхали, рассевшись у костра, в ожидании заветного сигнала, означавшего, что кто-то показался на дороге. Один из них — Радей. Был он вторым сыном в семье, с утра до заката с отцом и старшим братом работал в поле. Семья была большая, жили хоть и не богато, но в достатке. Да только вот трудиться Радей не хотел. При любом случае отлынивал от работы, перекладывая все на брата, постоянно отшучиваясь и балагуря. Не зря, наверное, имя его означало «радостный». Не был он злодеем, слыл весельчаком и лентяем, потому не раз доставалось ему вожжами от отца. В конце концов он решил бежать из дома и примкнуть к шайке бандитов, прихватив с собой немного еды. От людей он слышал, что они не сеют, не пашут, а живут вольно, промышляя разбоем. Такая жизнь его привлекала. В шайке он оказался еще молодым, но с тех пор прошло немало лет. Стал он здоровым бугаем. Немало душ загубил за это время. По имени, данным при рождении, никого в банде не называли, все больше по кличкам. Радея за его веселый нрав и большую фигуру называли «бугаем веселым». Находились тут и те, кто сбежал от своих хозяев, так же, как и Радей, не желавших гнуть спину. Не менее жестоким был и Таислав, сидевший напротив бугая. При волнении или сильном возбуждении он начинал заикаться, поэтому его прозвали «Заика». Несмотря на то, что имя Таислав означало «скромный», был он отъявленным головорезом. Придушит или голову любому срубит и глазом не моргнет. До появления в банде был он холопом у боярина. По хозяйству выполнял различную работу. Ухаживал за скотом, пахал на валах в поле, сено заготавливал. Все бы ничего, да вот ленивый был, не любил работать. Чтобы лишний раз не трудиться, возьмет и сломает вилы или грабли, будто ненароком. Пока найдут другие или починят сломанные, сидел без работы, а один раз в поле плуг умудрился сломать. Все это заметил старший боярский слуга и доложил своему хозяину. Боярин приказал выпороть своего холопа, что и было сделано. Озлобился Таислав на слугу, вечером подкараулил его на заднем дворе и забил в гневе дубинкой до смерти. Опомнившись и осознав содеянное, понял, что его за это повесят, ночью подался в бега, так и оказался в лесу. Были тут и бывшие посадские ремесленники, вроде сидевшего на пеньке справа сапожника по прозвищу Подошва. Была у него в посаде своя маленькая мастерская, в которой сам трудился, не имея наемных работников. Работу свою знал и любил, выполнял ее аккуратно и в срок, потому отбоя от заказчиков не было. Мастерил как кожаную обувь для богатых, так и плел лапти для бедняков. Да вот пристрастился к пьянству, работу стал выполнять из рук вон плохо и в долги залез. Когда напьется, становился агрессивным настолько, что, заслышав его пьяные крики, люди стороной обходили его мастерскую. Однажды пришел ростовщик, давший сапожнику деньги в долг, с требованием вернуть деньги. Только отдавать Подошве было нечем. Недолго думая, в пьяном угаре стукнул посетителя по голове молотком и убил мгновенно. Когда опомнился, что натворил, собрал нехитрые пожитки, да в бега подался. Были здесь и дезертиры, убежавшие из княжеских дружин, не хотевшие отягощаться буднями службы. Один из таких — разбойник по прозвищу Лучник. Раньше служил в княжеской дружине. Надоела ему служба, дисциплина. И подался он на вольное разбойничье житье в лес. По природе он был трусом. Боялся сражаться с врагом лицом к лицу. Потому, ссылаясь на свое умелое владение луком, всегда из-за чужих спин и густых деревьев метко пускал стрелы, убивая застигнутых врасплох путников с безопасного для себя расстояния. Немного в стороне от всех сидел и смотрел на своих подчиненных главарь разбойников по прозвищу Шрам. При рождении ему было дано имя Магута, что означало «мощный». Появился на свет с крупным весом и сразу заявил о себе громким криком. Потворник, принимавший роды, так его и назвал — Магута. Вырос он и жил в посаде в семье ремесленников, гончаров в достатке. Отец старался обучить его гончарному делу, да вот у сына особого желания не было. Не по нем было возиться с сырой глиной, терпеливо на гончарном круге изготавливать своими руками горшки, миски, затем все складывать в печь для обжига и опять терпеливо стоять у печи и ждать, чтобы не пережечь или же не дожечь. Как-то в поселении набирали в дружинные князя. Магута напросился добровольно. Взглянув на его могучую фигуру, его приняли безоговорочно. Поначалу Магуту все устраивало. Он с усердием учился военному делу. За 10 лет службы заслужил почет и уважение. Но шли год за годом, и служба ему надоела. В уме стал зреть коварный план, как уйти со службы, да еще не с пустыми руками. Вскоре такой случай подвернулся. Поручили ему с 2 дружинными сопровождать сборщика податей, который вез кубышку с собранными налогами в казну. В пути небольшому отряду пришлось заночевать. Все улеглись спать, а Магута вызвался нести охрану. Уставшие люди, доверившись ему, быстро уснули, а он, воспользовавшись их беспомощностью, всех зарезал. Деньги потратил быстро, деваться было некуда, так и оказался у разбойников. За время пребывания в шайке заслужил уважение своей жестокостью и силой. А когда в одном грабеже погиб прежний главарь, его избрали новым. Шрама из раздумий вывел спор бугая и сидевшего напротив Заики, готовый перерасти в драку. Он уже хотел их строго одернуть, как в чаще леса послышалось карканье вороны. Следом закуковала кукушка. Это дозорные подавали знак о появлении в лесу посторонних. Значит, надо занять места для нападения. Все смолкли. Каждый взял свое оружие и занял привычное место. Лучник, как обычно, забрался на свое излюбленное место, а это был большой ветвистый дуб. С высокого дерева он хорошо просматривал лесную поляну, на которой они обычно устраивали бойню. Ему было удобно стрелять, и, как ему казалось, он оставался невидимым с земли. Под этим же дубом занял свою позицию Шрам, выжидая появления на поляне жертвы. Нападали по сигналу главаря, когда его резкий свист раздавался в тишине леса. Руслав на своем вороном красавце выехал на опушку леса и не спеша двинулся вглубь по дороге между деревьев. Двигался он со всеми мерами предосторожности, готовый в любой момент вступить в схватку. Ничего необычного пока не чувствовал, но знал, что все может измениться в один миг. Он двигался по следам недавно прошедшего здесь обоза. Его уже начали одолевать сомнения, а есть ли тут вообще разбойники? Вдруг в ветвях деревьев около лесной дороги закаркала ворона. В глубине леса стала куковать кукушка. Вот и хорошо, все идет своим чередом. Разбойнички на месте. Услышали условный сигнал и сейчас занимают места для нападения, про себя отметил Руслав. Он долго прожил в темном лесу, да и слух его был отличный. Он уловил звуки фальши в голосах вороны и кукушки. Тем временем лесная дорога вывела Руслава на небольшую поляну, где, как и предполагал он, произойдет нападение. Шраму со своего места хорошо было видно, как на поляну выехал всадник на прекрасном вороном скакуне. Еще успел разглядеть дорогое оружие и про себя отметил: «Коня и оружие можно продать за хорошую цену. Нам это здесь ни к чему». Резкий свист, как острый нож, распорол тишину. Руслав не ошибся. Как только он оказался на самой середине поляны, раздался сигнал к нападению. К этому времени его душа и тело обрели спокойствие и равновесие. В затылке почувствовал холодок, все для него стало происходить в замедленном темпе. Лучник тоже наблюдал за всадником. Как только услышал сигнал, тщательно прицелившись, чтобы не попасть в коня, выпустил стрелу во всадника.